Там ведь был яд, удивленно смотрела на моих хранительница Селия. Совесть на это лишь махнула рукой, затем налила вина себе и логике, после чего они выпили по бокальчику, звонко чокнувшись перед этим. Так, кто-то плохих привычек у богини любви нахватался. Я вас на голодный паек посажу. Совесть лишь хмыкнула на это с усмешкой, после чего указала в сторону логики, которая допила всю бутылку вина прямо из горлышка, заставив уже удивиться и меня. И там тоже был яд, будто не могла поверить в подобное императрица. Однако хранительницы сказали лишь то, что все было очень вкусно, после чего растворились в воздухе, не оставив после себя и следа. Совесть лишь тихо пообещала цапнуть Аурунию за мягкое место, видимо, яд все же был не таким уж безобидным. «Хорошо, давайте на этом пока прервемся, мне нужно немного отдохнуть», сказала Айселия, после чего ушла к себе в покой. «Алексей, спасибо тебе и твоим хранительницам», поблагодарила меня Ульвина. «Если бы не ты, я не знаю, как бы мне пришлось помогать госпоже Айселии. Каждый раз яды были все более сильными, и иной раз даже моя магия смерти не могла их извести. Но та аура, которая была сейчас, превосходила все мои ожидания. Она была поистине жуткой и ужасной. С твоими хранительницами точно все в порядке?» «Думаю, да, так что можешь за них не волноваться», сказал я без полной уверенности, так как ощущал легкое головокружение и тошноту. Яд, видимо, и впрямь силен, раз смог воздействовать даже на частицы моей души. Я боюсь, что даже если бы яд не убил Айселию, то мог бы надолго ее свалить, а с двумя богинями я не справлюсь. Если же я вознесу молитву Ауркиории, то она придет в ярость от вида своих дочерей, которые находятся в столь плачевном состоянии, после чего оторвет голову Ауруне и уничтожит империю. Ульвина беспомощно опустилась в кресло, затем хотела выпить вина, но резко передумала, так и не коснувшись другой бутыли. Святая дева-некромант явно нервничала из-за этой весьма непростой ситуации. «Мне нужно побыстрее пройти эти тренировки, чтобы поговорить с Ауруней. Кстати, было еще одно дело, с которым я так и не разобрался. Акадия», мысленно позвал я девушку, как только достал посох из инвентаря. «Акадия, и что ты так орешь?» — спросила она, будто так и не проснулась. «У меня все хорошо, я по-прежнему тебя люблю и всего бы расцеловала, если бы было чем». Ясно, она так и не смогла оправиться от божественной силы Люфери. «Возможно, удастся кое-что предпринять. Девчонки, побудьте здесь», — обратился я к остальным, после чего посмотрел на святую деву-некроманта. «Ульвина, проведи меня к покоям Айселии, а то я все никак не привыкну к замку. Идем, Айселия». Дочь вновь попыталась меня отравить, и в этот раз ее мог бы ждать успех, если бы не помощь Алексея и его хранительниц, рассказала я Люфери, которая все так же мирно спала на моей кровати. Сейчас строптивая и непоседливая сестренка казалась мне беспомощной, поэтому хотелось ей хоть как-то помочь, однако я и так сделала все необходимое, оттого осталось только подождать какое-то время. Вот только ждать мне совсем не хотелось. Я приложила ладонь к глазам, чтобы немного успокоиться, но получалось плохо. Последнее время со мной происходит что-то не то. Я слишком много нервничаю и не могу при этом понять причины своего беспокойства. Впрочем, в голову приходят лишь какие-то ужасы. Пока я лежала рядом с сестрой, уже несколько раз подумала, что Алексей готовится убить Аурунию, а я ему в этом помогаю. От подобных мыслей сердце сжималось, словно предчувствовало что-то плохое. Что мне делать, если все так и будет? Алексей ведь помог Киори найти свою настоящую семью, и если я в порыве гнева убью его, то как мне продолжить жить после потери дочери и матери, которая не простит мне этого? «Госпожа», — услышала я голос Ульвины и стук в дверь. «Можем ли мы войти, Алексей?» «Да, войдите», — с небольшой задержкой ответила императрица. Она лежала на кровати, а слева от нее, закутавшись в одеяло, мирно сопела Люферия. «Айселия, можете ли вы помочь вернуть силу Люфери, точнее, забрать ее силу у Акади?» — спросил я. «Попробовать можно, но все же есть опасность. Я с ней взаимодействовать не могу, так как в случае поглощения еще и моей силы, она может лишиться рассудка и самого хранилища души, которое не выдержит наших общих с Люферией силы их взаимодействия, способного привести к взрыву. Поэтому силу богини любви тебе придется пропускать через себя, что уже небезопасно для человека», — ответила императрица. «И все же я рискну», — сказал я, так как волновался за Дию, на которую эта божественная сила воздействовала не самым лучшим образом. «Что ж, тогда приступим», — кивнула Айсилия, поднимаясь с кровати. «Ульвина, поможешь мне с контролем силы, но не переусердствуй». «Как скажете, госпожа», — улыбнулась Ульвина. «Я взял в руки Акадию и вновь обратился к душе артефакта. Де, нужна сила богини, поделись ей со мной, но только отдавай по чуть-чуть». «Нет, не отдам», — фыркнула она. «Я жадная. Де, не упирайся и помоги тебя освободить от этой божественной силы». Я попытался воззвать к ее разуму. «Нет», — коротко ответила она и явно бы показала мне язык, причем вместе с ехидной усмешкой. «Я хоть тебя и люблю, но силу не отдам. Тогда как я буду создавать тебе тело, мне требуется помощь богини любви, а она сейчас видишь в каком состоянии». Я пошел сразу с козырей. «И чего ты так настойчив? В любви нужно проявлять нежность и заботу, а также потакать капризам любимой, совсем иначе начала говорить девушка. Если я начну тебе потакать, то долго не проживу, так что не вредничай и помоги уже нам, чтобы потом мы могли помочь тебе», сказал я. «Ладно», — в голосе Ди чувствовалась обида, недовольство и усталость. Однако главное она выполнила, так что ко мне потекла сила богини любви. Я взглянул на Акадию. «Лунная призма, дай мне, хе-хе-хе». «Так, чертова богиня, ее сила поистине жуткая, так что я сразу отдавал ее Айсили, стараясь действовать как можно аккуратнее. Спящей Люферии я бы вряд ли смог вернуть силу без использования способности нейтрала, а опыта из хранилища было слишком уж жалко, ведь он может пригодиться в дальнейшем. Поэтому Айсилия выступает своеобразным ретранслятором энергии, который может все сделать грамотно. Однако чертова сила все равно воздействовала на меня, заставляя хищным взглядом смотреть то на Ульвину, то на Айсилию, то оценивать спящую Люферию. При этом сам мир будто стал краше и светлее. Эмоции понемногу вырывались из-под контроля, а сердце билось словно сумасшедшее. «Алексей, держись, осталось не так много», — что-то говорила Айсилия. «Ульвина, помоги ему отгородиться и используй энергию смерти». После этого меня окутало темно-фиолетовое облако такой близкой и родной энергии. Радость от встречи затмила все остальные чувства. Мир словно потерял свою ценность, ведь перед глазами была она, смерть. Я просто не мог удержаться, ведь она была так красива, поэтому крепко прижал ее к себе и поцеловал, что она явно восприняла с удивлением, которое сменило небывалая радость. И в какой-то миг все резко вернулось в норму. Облако темно-фиолетовой энергии рассеялось, в комнате попадали книги, стулья были отброшены в стороны, а на меня с удивлением смотрела Ульвина, которая не могла выбраться из моих крепких объятий. «Ну ты даешь», — усмехнулась Люферия, поднявшаяся с кровати и совершенно не обратившая внимания на то, что ее платье чуть съехало в сторону, обнажив грудь. И так как богине любви на подобную мелочь было все равно, ее привела в порядок Айсилия. «Так ты саму смерть обворожил, ты просто что-то с чем-то, да и ты, Де, тоже. От твоей силы, Люферия, вся голова трещит, даже несмотря на ее полное отсутствие», — с недовольством ответила Акадия. «И я рада, что избавилась от нее. Ой, да ладно тебе, ты ведь смогла ощутить что-то очень приятное, ведь так?» — ехидно спросила Люферия. «Не стану отрицать», — сдержанно ответила Акадия. «Но лучше бы такое больше не испытывать, пока не будет тела. Для разумных артефактов подобные чувства сродни пытке и отчаянию от невозможности обрести желаемое. Люферия, тебе все же надо еще отдохнуть, так что ложись обратно. Ульвина побудет с тобой, я же подойду чуть позже», — сказала Айсилия и увела меня из комнаты. «Алексей, как ты себя чувствуешь?» «Все нормально, разве что мне тоже нужно отдохнуть», — ответил я, пытаясь успокоиться. Смерть вновь взглянула на меня совсем не так, как на других. Она хотела встретиться поскорее, но было и еще кое-что. Мигающее сообщение, окутанное темно-фиолетовой дымкой. Глава 11. Глава 11. Магия жизни. Магия смерти. Что страшнее? Внимание! Вас призывает смерть. Принять призыв? Да нет, и как это понимать? Стоп, то есть примерно так происходит работа разного рода заклинаний призыва. Однако радует уже то, что я могу отказаться. Правда, непонятно, было ли подобное частью механизма заклинания или же это просто хороший тон со стороны смерти. Ладно, деваться мне все равно некуда, ведь я не хотел злить смерть, да и было любопытно, зачем я ей понадобился. Стоило только мысленно согласиться, как вокруг завертелось темно-фиолетовое облако энергии, в котором искрились звезды, после чего на миг передо мной предстали просторы Междумирья, сменившиеся дворцом смерти. Она стояла около широкого балкона. Весь город готовился погрузиться в сон, Все же время в этом мире шло совсем иначе. Смерть некоторое время не отвлекалась от своих владений, но потом обратила на меня внимание и улыбнулась. Я же был несколько поражен ее новому наряду. Белое платье без рукавов, с широкими вырезами, открывающими талию, животик и длинные ноги. Темно-фиолетовые волосы же были сплетены в пышную и тяжелую на вид косу, почти касающуюся самого пола. Не знал, что она может изменять их длину. «Вижу, что ты оценил по достоинству мое одеяние и мой иной образ», — сказала она. «Мне очень приятно, что ты так быстро откликнулся на мой призыв. Твоя красота выше всяких похвал, но ведь ты призвала меня не только ради нее, верно?» Внимательно посмотрел я на смерть, которая своим роскошным видом заставляла сердце биться чаще. «Да, ты прав», — кивнула она. «Твои друзья, которых я наказала несколько миллионов лет назад, наконец-то смогли побороть мое проклятие и понять все то, что они натворили, как изменили мир, как их решение окончательно похоронило сильнейшую империю того времени и сколь многих они отправили ко мне преждевременно. Ауркиория смогла затронуть те струны души, до которых не дотянулся ты, так что теперь у Арка и Кассель есть шансы вернуть свои жизни. До этого момента даже бессмысленно было бы восстанавливать им тела, так как души к ним ты бы все равно не смог привязать, сейчас же ты можешь им помочь. Вот только есть вопрос, действительно ли они этого хотят, я имею в виду вернуться в Рейнию, как живые люди, а главное, хочешь ли этого ты. Я уже успел ощутить их желание жить, их сожаление о содеянном, и их боль от многочисленных потерь, бесконечные страдания и битвы, в которых они не могли обрести покой, ответил я, да и мне уже давно хотелось им помочь. Хорошо, поступай так, как считаешь необходимым. «Но помни, что вернувшиеся силы могут их изменить не в лучшую сторону», — предупредила смерть. «На этом все. Благодарю за заботу», — улыбнулся я. «Но мне все же кое-что интересно. Спрашивай, ты ведь могла бы оставить меня здесь, так почему отпускаешь?» Мне очень хотелось услышать ответ на этот вопрос. «Верно, я могу так поступить и очень хочу так сделать, но все же я должна заботиться о Рении, а мое эгоистичное желание лишь приведет к хаосу и многочисленным жертвам, которые попросту недопустимы. Все это нарушит баланс работы механизма распределения душ, чего я не могу допустить», — вздохнула она. «Но как обычный странник может повлиять на столь многое?» Я был несколько удивлен таким ответом смерти. «Если бы ты был хотя бы чуть более обычным, то жил бы со мной уже довольно давно, но ты оказался самым необычным из всех странников, пришедших к нам из другого мира». Вновь улыбнулась она и подошла ко мне вплотную. Я просто не мог не ответить на такой жест, поэтому обнял ее. «Если я заберу тебя сейчас, то в Рении возникнет хаос, который приведет к огромной вспышке мрака. Это будет на руку Эру, что в свою очередь пошатнет могущество Рении. Твоя судьба переплелась с судьбами слишком многих разумных. Эльфийские народы, люди из разных империй, королевств и кланов, демоны, гномы, кобальды, но даже это не остановило бы меня, за тебя схлестнулись боги. Ауркиория и Гвиндарк не упустят возможности перетянуть тебя на свою сторону, а если вмешаюсь я, то слишком много жизней небожителей оборвутся, тем самым породив хаос, не говоря уже о твоих будущих женах. Без тебя Халайления вновь станет проклятым городом, но на этот раз ее окутает мрак, который вряд ли кто сможет развеять. Поэтому мне остается лишь ждать, когда ты сам ко мне придешь. А пока ты будешь ждать, его уже отберут у тебя другие. Со спины меня обняла еще одна девушка. Она резко извернулась и впилась в мои губы, словно умирающая от жажды вампир. Сестра, возмутилась смерть, но сразу оттолкнуть жизнь у нее не получилось. Я же тем временем был будто в тумане, и лишь нестерпимый жар в груди не позволял потерять сознание. Теперь, ты не отвертишься, усмехнулась жизнь. Я же ощутил, как меня потянуло вниз, но смерть подхватила меня, не позволив упасть, после чего я ощутил приятный холодок, постепенно забирающий с собой этот нестерпимый жар. Через какое-то время дышать стало легче, сердце вновь билось, как прежде, а туман в голове рассеялся. Я лежал на коленях смерти, которая ласково смотрела на меня. Обошлось, вздохнула она, потом поколебалась мгновение и, слегка приподняв, поцеловала меня. Вновь я ощутил этот приятный холодок. «Ну, наконец-то, а то без активных мер тебя не сдвинешь с места, сестренка», — усмехнулась жизнь, сидевшая позади смерти. «Не лезь, ты и так перестаралась», — смерть убрала голову сестры со своего плеча. «У-у-у, какая жадина, не хочешь даже поделиться», — Наигранно возмутилась жизнь, с лица которой не сходила улыбка. Это нужно было не только, чтобы взбодрить тебя и заставить действовать более активно, но и еще это был небольшой подарок для Алексея, а потом замахала перед собой руками в жесте примирения, видя, как злится ее сестренка. Нет-нет, поцелуй жизни, конечно, сам по себе подарок, но это не то. Пока смерть отчитывала сестру, я открыл первое из череды сообщений, которые замелькали передо мной. Получено достижение «Поцелуй жизни». Описание. Воплощение самой стихии обратило на вас свое внимание и уже не в первый раз. Чтобы помочь своей сестре осознать свои чувства и побудить ее к более активным действиям, жизнь решила наградить вас частицей своей энергии, однако немного переборщила. Лишняя энергия начала негативно воздействовать на тело, приводя к многочисленным разрушениям. Ваше тело не могло справиться со столь концентрированной мощью самой сути жизни, что привело к негативным последствиям, однако часть этой энергии вы все же смогли усвоить благодаря логике. Эффект. Частица жизни. Класс. Божественное. Примечание. Поцелуи с некоторыми женщинами могут буквально стоить жизни, и учти, что воплощение этой стихии далеко не единственное, кто может убить тебя таким способом. Получена травма изменения жизненных контуров, постоянная потеря 10% ХП в день. Получена травма нарушения скорости восстановления маны, постоянная потеря 10% маны в день. Получена травма сильная слабость, минус 25% силы, минус 25% ловкости, минус 50% выносливости. Получена травма затуманенный разум. Вот же проклятие. На ровном месте так подставиться, когда меня ждет нелегкая миссия. Такие дебафы уже лишают меня возможности на любой положительный исход с заданием Ауркиории. И вот если бы я сам был в этом виноват, то это было бы совсем другое дело, мне бы просто некого было бы винить, но тут во всем виновата она. Я посмотрел на жизнь с раздражением, однако та мне лишь ответила очаровательной улыбкой и медленно провела языком по губам, как бы обещая, что это всего лишь цветочки. Проклятие. Изучено заклинание разрушения жизнью. Описание. Опасное заклинание стихии жизни, способное нарушить работу любого живого организма и привести к страшным последствиям для тех, кто попадет под него. Используется для устранения врагов высшими целителями, святыми девами, вестниками жизни и богами. Требует собственных жизненных сил для применения, а также особой концентрации и внимательности. Следует быть очень осторожным при его использовании. Эффект. Изменение структуры жизни. Класс. Эпический. Примечание. Достаточно интересное и мощное заклинание стихии жизни. В умелых руках оно способно на куда более удивительные вещи, нежели просто разрушать жизнь. Будь осторожен, когда его применяют против тебя. Да, вряд ли кто-то сможет ударить тебя мощнее, чем жизнь, но осторожность не помешает. ХМ уже хоть какая-то компенсация за проделки этой наглой жизни. Вот только к этому заклинанию есть немало вопросов, начиная от эффекта и заканчивая эффективностью. Не совсем понятно, как противостоять подобному. С другой стороны, если бы оно было ультимативным, то среди игроков было бы подавляющее количество хиллеров, однако такого не наблюдается, следовательно, освоить это заклинание не так-то просто. Либо есть еще какие-то нюансы, делающие его сложноприменимым в некоторых ситуациях. Получено достижение «Поцелуй смерти». Описание. Жизнь вынудила смерть передать вам частицу своей силы. Что из этого получится, сложно сказать, но одно можно уяснить точно. Смерть определенно любит тебя. Эффект. Частица смерти. Класс. Божественное. Примечание. В отличие от жизни, смерть все рассчитала точно, поэтому ее действия остановили частицу жизни и нивелировали многочисленные негативные эффекты, оставленные ей. Однако все равно потребуется некоторое время для полного восстановления и поглощения всей переданной двумя воплощениями силы. Все негативные эффекты исцелены. Получен эффект слабость. Ух, ты моя красавица. Я обнял смерть, которая совсем такого не ожидала. Она меня уже не раз выручила, так что я был искренне благодарен ей. Мало того, что защитило меня от этой жизни, так еще и сняла все негативные эффекты. Просто замечательно. Изучено заклинание восстановления смерти. Описание. В случае, когда смерть неизбежна, это заклинание способно начать восстановление организма за счет ее энергии. Однако для этого требуется много энергии, поэтому при отсутствии достаточного количества маны и энергии смерти, активировать заклинание не получится. Эффект. Восстановление смерти – Восстановление здоровья после смерти и последующее воскрешение. Класс. Персональное. Примечание. Возможно, что после описания ты мог немного неправильно понять принцип работы этого заклинания, так что позволь объяснить поподробнее. Когда противник наносит тебе смертельный удар, и у тебя уже нет способности Тома и Джерри, эффекта Орсы, вуаль звезд порвали враги, и больше не осталось других козырей, срабатывает это заклинание. Оно собирает разлитую вокруг энергию смерти, полученную из отнятого противником здоровья, и накапливает ее внутри твоего тела. После достижения определенного предела, хоп, и ты воскресаешь. Но стоит учесть, что делать так постоянно будет довольно проблематично, поэтому не забывай, что умирать плохо. Теперь я попросту поцеловал смерть, ведь она сделала мне поистине щедрый подарок. Спасибо, улыбнулся я, сидя напротив нее. Я не могу вернуть тебе бессмертие, каким обладают другие странники из того мира, но для тебя я создала это заклинание, сказала она. Пусть оно не такое мощное, как бессмертие странников, но оно точно поможет тебе. Это просто замечательный подарок, радовался я, обнимая смерть. Знал бы, как долго она колебалась, прежде чем подарить заклинание тебе. Я чуть с ума не сошла, пока ждала ее ответных действий, а она уже хотела отпустить тебя без столь важного подарка, пояснила жизнь всю ситуацию. Тебе уже пора, Алексей, сказала смерть, после чего добавила. Пусть я не могу помочь тебе с телами для арка и косель, но я думаю, что ты сам справишься с этой ситуацией. А я могу помочь, вдруг сказала жизнь. Для меня нет ничего проще, чем создать тело, причем для этого мне даже не потребуются кости или иные останки тех, кому ты хочешь их вернуть. И чего же ты хочешь взамен? Спросил я, уже предполагая ответ. Ты проведешь со мной столько времени, сколько я посчитаю нужным. После этого я ощутил, как больно стало смерти. Как я и думал, ты слишком многого не понимаешь, спокойно ответил я, после чего демонстративно поцеловал смерть. Я справлюсь своими силами. Смерть щелкнула пальцами. Вновь темно-фиолетовый туман закружился вокруг меня, и прежде чем перенестись обратно во дворец Исили, я услышал приятный и наполненный радостью голос смерти. Спасибо. Не понимаю я ничего, ха, фыркнула жизнь. Как раз наоборот. Слишком многое я повидала, так что знаю, как направить жизнь людей в нужное русло. А заодно, сестренка, он прошел небольшую, но сложную проверку. Все же не каждый выдержит мои чары, но он все же смог. Правда, за такую наглость было бы неплохо его наказать. Ладно, ладно, жизнь примиряюще подняла руки вверх после пристального взгляда смерти. Судьба с этим справится куда лучше меня. Сестра, смерть продолжила недовольно смотреть на свою сестру. И все же согласись, что тебе было приятно слышать, как он отказался от близости со мной. Согласна, наконец-то усмехнулась смерть. Вот только я хорошенько взбодрилась, закончила за нее жизнь. И я подарю тебе еще немало таких прекрасных моментов, сестренка, жизнь нежно обняла смерть. Глава 12. Глава 12. Возвращение. Восстановление. Тренировки. Алексей. Мир вновь вернулся в норму, и перед собой я увидел взволнованную Айсилию, которая сразу же коснулась меня, будто боялась, что я лишил иллюзия. «Что произошло?» – спросила императрица. «Ничего страшного», – вздохнул я, касаясь ее руки, как бы подтверждая, что я настоящий. «И поэтому тебе так плохо, что сейчас твоя жизненная сила будто с ума сошла», – констатировала Айсилия. «Сиша, приведи к нам остальных». «Слушаюсь», – услышал я тихий голос служанки. И уже спустя совсем немного времени в комнате были мои красавицы и святые девы. «Итак, сейчас мне потребуется ваша помощь», — обратилась к девушкам Айсилия. «Алексей, встань в центре, остальные — вокруг него. Я создам контур, святые девы насыщают его энергией жизни, остальные помогают. Приступаем». Меня моментально окружил сложный энергетический контур, который постепенно становился все более узорчатым и красивым. Сильверия первой направила свою энергию, которая стала еще более мягкой и приятной, чем прежде. Затем подключились остальные девы. Мне сразу стало полегче. Постепенно уходили все тревоги и прибавлялись силы. Через некоторое время я вернулся в норму, так что можно было бы прекратить этот ритуал, однако Исилия считала иначе, так что энергию мне восстанавливали несколько часов. «Алексей, в какие приключения ты опять успел попасть, пока нас не было рядом?» – спросила Арианна, сев рядом со мной. «Долго рассказывать», — вздохнул я, — «но если обобщить, то я освоил новые заклинания. Только ближе к вечеру я смог приступить к тренировкам, вместе с Айсилией и Сильви. Жизнь весьма удобно подкинула мне это заклинание, особенно когда есть тот, кто может обучить им пользоваться, так как само воплощение я об этом просить не хотел по некоторым причинам. Использовать атакующие заклинания жизни может быть непросто, и это требует определенной сноровки. К примеру, вы можете срастить некоторые сосуды в организме противника, тем самым нарушив его кровообращение, либо воздействовать на мышечную ткань и не позволить противнику дышать, остановить сердце или натворить много чего очень нехорошего, что приведет к печальным последствиям для цели. Однако все это далеко не всегда бывает так просто, ведь у большинства живых существ есть природный барьер, защищающий базовый жизненный контур от внешних воздействий. Вашей задачей будет преодоление этого барьера. Мы проведем ряд занятий, где я научу вас использовать такого рода заклинания, а потом проверим их воздействие на живых организмах, выдала Айсилия, после чего подробно рассказала нам о заклинаниях и даже показала на растениях их работу. Сперва попробуем изменять растения, все же их попроще будет восстановить. Госпожа, а что насчет самого жизненного контура? Спросила Сильверия. Я понимаю, что при помощи исцеления мы его восстанавливаем, но почему барьер не работает в этом случае? Все-таки наши заклинания можно отнести к внешним воздействиям. Следовательно, исцелять должно быть значительно тяжелее, чем получается по факту. Все достаточно просто, улыбнулась Айсилия. Заклинания исцеления пытаются вернуть жизненные контуры в их исходное состояние, поэтому не происходит отторжения. В случае атаки, вы пытаетесь нарушить работу этого контура, поэтому получаете сопротивление в виде барьера. Проблемы возникают, когда мы пытаемся исцелить могущественного чародея или богиню, вздохнула императрица, явно вспомнив Люферию. А с какой дистанции мы можем воздействовать на цель, ведь если лечить мы можем в определенном пределе, то наверняка и у атакующих заклинаний жизни есть свой радиус. Сильверия была сильно заинтересована в изучении заклинаний, а заодно тактично не стала сосредотачиваться на проблемах. «Верно», — согласно кивнула Айсилия. «У каждого заклинания есть определенный радиус применения, который зависит от многих факторов. Для магии жизни зависимость достаточно простая. Чем дальше вы от цели, тем сложнее на нее воздействовать, причем это справедливо, как для исцеления, так и для атаки. С другой стороны, атакующую магию жизни сложнее отразить. Зачастую броня не сможет защитить вашего врага от атаки жизнью, если эта броня не создаст барьер. Также стоит помнить о преобразовании жизни в смерть и обратно. День за днем мы изучали возможности стихии жизни и ее взаимосвязь со смертью. Я выяснил для себя немало важного, в особенности то, что жизнь и смерть связаны куда ближе многих других стихий. Маги, обладающие возможностью использовать обе эти стихии в равной степени, могут быть чрезвычайно опасными. Впрочем, за примерами далеко ходить не надо, ведь есть Элси и Ульвина. На удивление, у меня все лучше и лучше получалось управлять подарком жизни, а вот заклинание смерти пока использовать не доводилось и, честно говоря, лучше бы до этого вообще не доводить. Мы с Сильверией стали значительно ближе за это время, ведь Святая Дева увидела во мне единомышленника, желающего заполучить новые знания, которые меня интересовали ничуть не меньше ее. Что ж, вы оказались достойными учениками. Если способности Сильверии мне были известны, все же она много лет провела в столице и показала себя с лучшей стороны, то я не ожидала такого прогресса от тебя, Алексей, похвалила меня Айсилия, а потом вновь посмотрела на Сильви. Впрочем, жизнь в Халайлении очень хорошо сказалась на тебе, Сильверия. Правда? Удивилась Святая Дева. Разве я могу врать? С улыбкой ответила императрица. Твоя сила стала могущественнее и ярче, особенно, когда рядом Алексей. Это заставило немного смутиться Святую Деву. И поэтому мы направимся в мой мир для проведения тренировки. Идемте, сказала богиня и открыла белоснежный портал, окаймленный золотыми облаками. Мир светлой богини оказался таким же прекрасным, как и она сама. Многочисленные парящие острова, усыпанные зеленью. Высокие горы с серыми вершинами, лишенными снега. Множество мрамора, окутанного лианами. На одном из островов расположилось большое озеро с кристально чистой водой, в которой не росло водорослей. Удивительно, но даже широкие листья местных деревьев не решались нырнуть в холодные воды горного озера. Почти все небо было белым с золотистыми облаками, и лишь выше оно немного начинало темнеть. «А что внизу?» – спросила Сильверия, стоя на краю острова. Хорошо, что кошмары меня не мучают, а то я уже видел бы, как императрица толкнула бы святую деву вниз, сказав, что она может лично узнать ответ на свой вопрос. На деле же все оказалось куда интереснее. «Белоснежный океан, будто состоящий из молока», — ответила императрица. «Не бойся упасть. В моем мире нет боли и нет места смертям, поэтому здесь будет проще освоить заклинание разрушения жизни. Тут есть какие-нибудь монстры для отработки заклинаний?» — решил уточнить я, так как не мог почувствовать хоть кого-то поблизости. «Этот архипелаг довольно скуден, но зато здесь тихо и спокойно. Из живности разве что рыбки есть. Кого-то особо опасного в моем мире не встретить даже в водах Молочного океана», — сказала императрица. «Жизнь здесь пропитывает все вокруг, что с одной стороны очень хорошо, а с другой — совсем наоборот. Из-за сильной концентрации энергии сюда не привести всех желающих, чтобы они могли полюбоваться местными красотами, поэтому и вас я не сразу смогла позвать сюда. Сперва необходимо укрепить ваш барьер, чем мы занимались перед отправкой к Киоре. Однако мама контролирует энергию в своем мире куда лучше меня, поэтому вам потребовались еще тренировки, чтобы энергия моего мира не повлияла на ваши тела и не убила вас. У богов, видимо, не бывает ничего безопасного. Каждый раз какая-то жуть везде кроется, даже среди такой красоты, где и монстров-то нет, Эмди. С другой стороны, здесь было так тихо и спокойно, что просто хотелось прилечь на мягкую травку и выспаться, как следует, ведь здесь вряд ли кто-то помешает. Нет, Алексей, мы не поспать сюда пришли, а совсем с другой целью, — потрясла меня за плечо Айселия, разрушив всю идиллию. Ох, ха-ха, вздохнул я, раз монстров тут нет, то мы продолжим отрабатывать заклинания на местной флоре, мы поступим совсем иначе. Вместе с Сильверией вы сразитесь со мной, используя лишь стихию жизни. Действовать можете без ограничений, однако помните, что стоять на месте я не буду и покажу действия разных заклинаний на вас. Как ты любишь говорить, поехали. Глава 13. Глава 13. Сражение. Неуязвимость. Тактика. После этого Айселия сразу же начала сражение. В нас полетел сгусток светло-золотой энергии жизни, который я даже и не подумал отражать. Любое соприкосновение с этой магией могло быть фатально. Так что я попросту оттолкнул от себя Сильверию, успев уклониться от заклинания императрицы. Святая Дева же не промедлила ни мгновения и атаковала в ответ тремя светлыми лентами, позволившими выиграть нам немного времени. Однако Айселия с усмешкой отбила одну из них, элегантно пропустила вторую рядом, а третью просто поймала и запустила обратно, добавив к ней еще десяток. Впечатляющий фонтан энергии жизни разошелся в сторону веером ленты на большой скорости и устремился к нам. Я схватил Сильверию и вместе с ней провалился сквозь землю, чтобы спустя совсем немного времени появиться на некотором удалении позади нашей наставницы. «Она не шутит, поэтому нужно выложиться по полной», — сказал я, изменяя облик брони. «В этот раз мне потребуется вариант с повышенной ловкостью». «Я была готова к этому сражению», — уверенно заявила Сильверия. «Я обрела силу, но это еще не все. Пройдет время, и я стану еще сильнее». Ленты развернулись и вновь устремились к нам. Помимо этого Айселия бросила в нашу сторону крупный игольчатый шар, который еле сдерживал свою форму, то и дело меняя размер игл. Заклинание императрицы встретилось со сгустком святой энергии Сильверии, который перед столкновением превратился в сеть, окутавшую вражеское заклятие. Треск при встрече энергии перерос в мощный взрыв, разошедшийся ударной волной, вслед за которой землю покрыли цветы. Сильверия встретила щитом летевшие следом ленты, сразу же отскочившие от нашей защиты в разные стороны. Они пронзали землю, деревья и камни, рассекая их будто масло. Растения моментально впитывали разлитую энергию жизни вокруг, разрастаясь все сильнее. «Попались», — усмехнулась Айселия, направив в нашу сторону копья жизни с сияющими наконечниками. Вот только уклониться не было возможности, ведь ноги незаметно оплели лианы. Похоже, императрица рассчитала все так, чтобы ускорить рост растения именно рядом с нами. Я инстинктивно встретил оба копья своими лианами, нарушив указания императрицы. Однако она даже не подумала остановить бой. Растения поглотили слишком много энергии, быстро становясь все больше, после чего попросту завяли и рассыпались. Я тем временем сжег вокруг нас траву, чтобы в следующий миг встретить императрицу лицом к лицу. Она буквально ударила меня кулаком, который я успел заблокировать клинком. Глаза Айселии сверкали каким-то нездоровым блеском. Видимо, она вошла в кураж, так что и впрямь может нас убить. Вот же черт-то. Только Сильверию это ничуть не беспокоило, она также окутала свои руки святой энергией и отбросила свою наставницу в сторону мощным ударом. Затем я увидел нечто. Моя святая дева перешла в рукопашную схватку, грамотно чередуя связки ударов и уклоняясь от встречных. Я будто бы увидел сражение с сочетанием стилей карате и айкидо. Не ожидал, что она способна на такое. Впрочем, от императрицы я также не ждал навыков рукопашного боя такого уровня. Вот только мне было некогда смотреть за поединком. Необходима была помощь Сильверии. Раз уж атаковать можно только стихией жизни, то мне ничего не оставалось, как подловить Айсилию. Я активировал кротовую нору и создал одну небольшую рядом с целью, после чего подгадал момент и схватил императрицу за ногу, активировав недавно изученное заклинание. Я попросту срастил ей несколько мышц, заставив споткнуться. Сильверия не упустила момента и сразу же нанесла удар в живот, поранив императрицу. Кровь покрыла одежды противника, вот только уже в следующий миг она полностью исцелила себя. Айсилия вдохнула, создала перед собой сияющий эллипс, похожий на око портала, и направила его в святую деву резким выпадом, потом извернулась и успела схватить меня за руку, прежде чем я успел покалечить ей вторую ногу. Руку моментально прострелила болью. Ха-ха-ха, она срастила мне кости, так что я теперь не мог нормально сжать кисть. Помимо этого она явно защемила нервы, заставив вспомнить меня об усиленной боли. Оттолкнув императрицу встречным заклинанием, я развеял норы, активировал исцеление лешего и снятие негативных эффектов, благо эти способности тоже можно было приплести к жизни. Пока я восстанавливался, что также было частью тренировок, Сильверия не на шутку схлестнулась с наставницей. Всплески святой силы и заклинаний жизни озаряли пространство, приводя в восторг окружающую природу. Одно за другим заклинания разрывались, отлетали от щитов и вновь пробовали защиту соперников на прочность. Я же пытался понять, как вообще можно одолеть Айсилию в таких условиях. Она невероятный целитель, и помимо этого еще отличный ДД. Единственный минус, который у нее имелся на данный момент, вместо божественной брони на ней было легкое платье для прогулок, и все равно кажется, что победить ее при поставленных условиях попросту невозможно. Одной лишь энергией жизни воевать против богини этой стихии задача крайне тяжелая, если вообще решаемая. Впрочем, Сильверию это совсем не волновало. Она использовала заклинания по максимуму, не позволяя Айсилии расслабиться. Хотя у меня все-таки появилась любопытная мысль. К кротовым норам наставница уже будет готова, но что насчет этого? Я использовал исцеление лешего, вложив в это заклинание побольше энергии, но направил его не на себя, а на землю под ногами сражающихся. Я просто позаимствовал идею у самой Айсилии. И пока корни начали активно расти, я бросил чуть выше девушек свой клинок, провалился сквозь землю, чтобы скрыться с глаз Айсилии, после чего активировал одну нору рядом с собой, а вторую прямо на клинке, затем оттолкнулся лианами и спрыгнул на сражающихся сверху. Все это удалось проделать столь быстро, что я невольно почувствовал себя настоящим топом среди игроков. Императрица явно не ожидала подобного, однако среагировала на все не менее молниеносно. Мощной вспышкой жизни она отбросила Сильверию в сторону, чтобы уже в следующий момент атаковать меня, однако я все-таки оказался быстрее. Я схватил императрицу за руку, после чего рухнул на нее. Дыхание на миг сбилось, но я успел крепко обнять Айсилию и активировать разрушение жизнью. Она прищурилась от боли, ощутив, как я воздействую на ее нервную систему, но уже в следующий миг она посмотрела на меня и ухмыльнулась. Теперь уже она сама крепко обняла меня, заставив черную мимикрору невольно скрипнуть. И пока доспех скрипел в божественных объятиях, я ощутил такую боль, что те 200% от нейтрала показались мне не такими уж и плохими. В глазах потемнело, дыхание сбилось, а сердце все замедляло и замедляло свой ход. Слабость окутывала меня непроницаемым покрывалом, а звуки доносились будто издали. Я слышал, как кричала Сильверия, окутанная яркими доспехами жизни, пробивающимися сквозь окружившую мой взор тьму. Нужно было активировать пламя, но оно попросту не желало подчиняться, как и колонна антарциатты, которая должна была отбросить в сторону, вошедшую в кураж правительницу, способности не слушались, а до хранилища я уже не успел добраться. Свет моментально померк, забрав с собой всю неимоверную боль, которая длилась не так много, но эти мгновения показались мне вечностью. Сейчас было легко, словно меня больше ничто не сковывало и не тянуло к земле. Однако я не желал оставаться в таком состоянии, прекрасно понимая, что у меня еще слишком много дел среди обширных владений Рини. Я активировал восстановление смерти, благо собственной маны и разлитой вокруг энергии этой стихии было предостаточно. В тот же миг меня окутали темно-фиолетовые ленты энергии, потянувшие душу обратно вниз, чтобы через пару мгновений я смог вдохнуть воздух, насыщенный энергией жизни. Вся энергия смерти моментально трансформировалась в жизнь. Здоровье превысило максимум, а сил многократно прибавилось. Я аж воспылал. В следующий миг я резко поднялся с земли и сразу же нанес удар, сражавшийся рядом Айсели. Моя рука пробила ее грудь, после чего я активировал разрушение жизнью. Впервые богиня закричала, после чего рухнула на колени и схватила меня за руку, но уже не могла атаковать. Бой был окончен. Арианна. Получив очередной удар, я зашипел от злости. Меня так раньше еще никто не бил. Эта Урсана куда сильнее Кунпо, да что там, она явно обходила по силе даже Акарну, но я все равно не собиралась сдаваться, поэтому раз за разом вставала, чтобы сбить спесь с этой медведицы. Сперва она вообще не использовала свою силу оборотня, но потом вошла во вкус и уже не стеснялась вовсю применять ее, разве что обратилась в зверя лишь частично, оставив себе человеческое тело. Вопреки ожиданиям, она не покрылась шерстью, и ногти на руках не превратились в острейшие когти, девушка также не стала массивной, даже совсем наоборот. Также Урсана стала еще немного выше. Ее ноги и руки стали тоньше, а на голове появились забавные круглые ушки, засмотревшись на которые я сразу же получила мощный удар в скулу, опрокинувший меня на землю, так что после этого я не зевала и старалась следить за каждым ее движением. Какие бы приемы борьбы я ни применяла, Урсана грамотно выходила из любой ситуации. Блоки, уклонения, контратаки. После двойного прямого удара мир вокруг поплыл, но это был еще не конец, ударом ноги с разворота меня отбросило в сторону, так что сил подняться уже не осталось, однако и после этого мне прилетел еще один удар по голове, заставивший разлететься моя защитную ауру. «На этом бой закончен», — сказала она, сидя на мне, — «только вот у меня теперь все болит, а я тебя особо и не задела», — вздохнула я, потирая челюсть. «Знаешь, давненько меня никто не заставлял так выложиться», — Урсана будто светилась от счастья. «Кто тебя научил так сражаться? Мне было ужасно интересно, какой мастер боевых искусств учил мою новую подругу». «Императрица обучала нас всех», — ответила она, заставив меня удивиться, «ведь по Айселии не скажешь, что она владеет боевыми искусствами. Как же тогда там Алексей и Сильверия? Все с ними будет в порядке», — успокоила меня Урсана, а потом добавила, «лучше помоги мне встать, а то у меня ноги онемели», — усмехнулась она, заставив улыбнуться и меня. Глава 14. Глава 14. Результаты. Путь. Встреча с принцессой. Успокоиться удалось не сразу, однако я использовал исцеление лешего, на этот раз на императрице. Рядом с нами стояла Сильверия, окутанная святой энергией, создающей красивые доспехи с длинным платьем. Даже волосы целительницы светились от переизбытка силы, словно воплощение света. «Не ожидала, что ты так быстро освоишь столь непростое умение», — сказала императрица, быстро залечивая раны. «Я понимаю, Алексей, что извинений не хватит, но все же прости меня, иначе было нельзя». «Нельзя», — явно разозлилась Сильви. «Ты убила моего мужа и теперь просишь извинений? Такой святую деву я раньше никогда не видел». Это, она не могла найти слов из-за переполняющих ее негодования, злости и обиды. Это равносильно предательству. Вряд ли мои оправдания хоть как-то помогут, но без этого было нельзя. Алексей должен был освоить заклинания, переданные воплощениями стихии, ответила императрица, которой явно было больно не только после тяжелого боя, но и из-за взгляда Сильверии. «Теперь я понимаю Аурунию», — сказала святая дева и отошла в сторону. В этот момент я почувствовал сильную боль Айсели. Императрица приложила руку к сердцу и едва сдержала слезы. Эти слова причинили ей куда больше боли, чем моя атака. «Вы ведь не могли им отказать, так?» — спросил я, уже догадываясь, кто убедил Айселию, что мне необходима столь непростая тренировка. «Эта жизнь лезет туда, куда не просит. Воплощением не отказывают». Горестно усмехнулась Айселия и попыталась встать, но вновь упала на землю. Я повторно активировал исцеление лешего, так как, несмотря на бой, я не воспринимал его как что-то из ряда вон выходящее. За время пребывания в Рине я уже успел не раз умереть, даже не житью довелось побывать, поэтому воспринимал случившееся куда проще. Но вот с Сильверией будет сложнее. Стоило только посмотреть на девушку, которая была охвачена праведной злобой, разочарованием и обидой. Такой я ее никогда не видел. «Сильверия, мне нужна твоя помощь», — позвал я свою будущую жену, — «и очень срочно». «Похоже, я тоже перестарался». «Иду», — сказала она, — «правда, когда увидела тяжелое состояние Айсели, выражение ее лица сразу же изменилось. Она явно впала в ступор на пару мгновений, принимая важное решение. Затем кивнула и присела рядом с императрицей, после чего коснулась ее раны и направила в нее часть своей силы, а потом значительно увеличила поток и активировала разрушение жизнью. Только это заклинание отличалось от моего. Это созидание», — пояснила она. «По сути, нет никакой разницы в разрушении и созидании. Это две грани одного и того же, по крайней мере, для этого заклинания». Потом она взглянула на меня и добавила: «Ты и впрямь перестарался. Только сейчас я понял, что нанес императрице поистине серьезный урон, повредив сердце. Вот же черт, мне не хотелось убивать Айселию, пусть она и зашла слишком далеко из-за жизни. Однако я не сильно беспокоился, так как знал, что Сильверия могущественная целительница, которая справится и с такой непростой задачей». Тем временем руки святой девы покрылись мягким золотистым светом, а ее энергия оплела почти весь торс богини. Сильверия придерживала голову наставницы, создавая какой-то мощный узор, а потом начала плакать. Свет становился все сильнее и сильнее. «Остановись», — тихо попросила Айселия, — «не то навредишь себе». Сильверия не реагировала на это и лишь вытерла слезы, не отрываясь от исцеления. Я стал замечать, что она не просто использовала огромные объемы энергии, но и сплетала все это в довольно сложные узоры, постоянно перестраивая их. Помимо этого она собирала еще один узор, который повредил я. Только сейчас я заметил, сколь сложное переплетение энергетических потоков представлял из себя жизненный контур Айсели. Неужели я и впрямь смог так сильно ранить столь могущественную богиню? В это было трудно поверить. «Алексей, нужна твоя энергия, много энергии», — Сильверия требовательно протянула мне руку. Видя решимость в ее глазах, я протянул ей свою ладонь и чуть не упал от неимоверной усталости, стоило лишь коснуться ее. Это сколько же ей энергии потребовалось, а, главное, сколько она уже использовала своей, раз так долго оперировала такими объемами маны. Я чуть не потерял сознание, прежде чем услышал ее вздох, после которого ее руки опустились, а энергия вновь начала восстанавливать свой объем. Она посмотрела на меня со слезами на глазах. «Я справилась», — улыбнулась она и не стала вытирать слезы. «Но я тебя еще не простила», — сказала она Айсели, заставив ту улыбнуться. «Я сегодня очень устала, так что не беспокойте меня какое-то время», — попросила Сильверия, передала Айселию на мое попечение и отошла в сторону, где села около камня и уставилась на дальний остров, который находился в относительной близости. «Не нужно», — остановила меня императрица. «Ей сегодня пришлось ничуть не легче, чем нам. Нечасто на твоих руках умирает богиня, которая вырастила тебя, притом эта же богиня чуть не забрала еще одного близкого человека», — сказал я. «Однако теперь ты будешь готов к предстоящим битвам, пусть за это и потребовалась немалая цена, но иначе не получилось бы обучить вас использованию этих заклинаний столь быстро», — ответила на это она. «Не волнуйся, Алексей, с ней все будет в порядке, так что подойди к ней через некоторое время и обними покрепче. Только не вздумай помирать в это время, я ведь твою душу и у смерти достану, правда, потом буду долго отчитывать. Плюс к этому с тебя будут извинения, в качестве которых ты выполнишь любое мое желание», — сказал я, посмотрев в глаза богине. «Это немного несправедливо», — печально улыбнулась богиня, — «но так уж и быть. Так что ты желаешь?» Прошло еще 2 недели, прежде чем мы выдвинулись в сторону города принцессы Аурунии. За это время Сильверия уже успела оправиться от потрясения и прийти в себя, однако Сайселия вела себя по-прежнему холодно. «Святая дева смогла помочь богине, задействуя мою энергию, и это сильно на нее повлияло. Мне показалось, что она стала еще сильнее. Айселия же полностью поправилась, но вот ее ментальное состояние стало только хуже. Я ощущал, как тяжело ей далось решение отобрать мою жизнь и сразиться с Сильверией в полноценном бою. Императрица чувствовала себя виноватой, что еще одним камнем легло на ее ослабшие от тяжелой ноши плечи. Но какое-то время можно было не волноваться за нее, ведь свою подругу осталось поддерживать восстановившая свои силы Люферия, которая обещала присмотреть за Айселией. Я еще обязательно навещу Айселию, ведь ее мир мне очень понравился. С этим была согласна даже Сильверия, которая хотела составить мне компанию. Что же касается желания, то я его попросту приберег на потом. Оно было лишь некоторым предлогом, чтобы снять груз тяжелого решения Айселии с ее плеч. Заодно, я имел неплохой козырь на будущее, мало ли когда мне понадобится ее помощь. Теперь же мы могли немного отвлечься на пейзажи империи, пока направлялись во владение Аурунии. Места тут были и впрямь красивые. Высокие деревья с темно-зелеными листьями, золотые пшеничные поля и небольшие уютные города. Мы шли по широкой каменной дороге, по которой также передвигались торговцы, крестьяне и путешественники. Идиллия. После стольких тренировок было неплохо немного прогуляться по чужим землям. Периодически нам попадались конные патрули, чего в Мернаре или Ренваре сложно было представить. Вечером мы остановились в таверне, которые встречались довольно часто и позволяли переночевать в безопасности, а заодно попробовать местную кухню, впечатляющую разнообразием блюд. К Сильверии и Урсане местные относились, словно к богиням. Их почитали и периодически просили помощи в исцелении недугов. Любой житель страны встанет на защиту Святой Девы, в какой бы ситуации она ни оказалась, ведь в наши обязанности входит защита граждан и помощь каждому жителю этих земель, рассказывала Урсана, доев свою порцию жареного мяса с овощами и ароматным хлебом с хрустящей корочкой. А уж за Айселию и Аурунию люди пойдут в бой даже против богов. Однако не везде все так хорошо. Несмотря на все меры по защите граждан, у нас все равно есть преступники, сумасшедшие, монстры и прочие неприятности, знакомые другим королевствам и империям. Следующий день был куда веселее, ведь стоило таверне скрыться за горизонтом, как дорогу нам преградил достаточно крупный отряд разбойников. Правда, эти были какие-то неканоничные. У всех сплошь ухоженная артефактная броня. Впереди стояли копейщики, которых прикрывали мечники со щитами, на деревьях прятались лучники, а с тыла к нам заходила пятерка ассасинов. Совершенно не удивлюсь, если где-то прячется парочка магов, но что-то почувствовать их энергию у меня не получалось. «Любезные, не изволите ли поделиться с нами ценностями?» — вежливо спросил разбойник с длинными торчащими в стороны усами, похожими на пропеллер старого самолета. «Большая просьба снять броню и платье. Нас интересует оружие, доспехи и одежда, а уже потом золото и прочие драгоценности». Ликвот, глава отряда разбойников «Верные слуги вежливости», 350 уровень. Забавный дядька, даже убивать его не хотелось. Однако разбойники явно готовы были к решительным мерам против нас, по крайней мере, мне так показалось. А вот это те неприятности, о которых я говорила ранее, вздохнула Урсана. Как видишь, они не сказать, чтобы очень уж сильные, но их много и дисциплина у них на уровне. Сам понимаешь, что против слаженного отряда сражаться немного сложнее. Дезертиры, обедневшие аристократы и частично крестьяне, это основной их контингент, у каждого свой путь. Пожал плечами усатый разбойник. Как распорядилась судьба, теми мы и стали. И что вы с ними делаете? Спросила Фила. Бьем, направляем к стражникам, а потом судим, ответила Урсана. Стандартная процедура. Меня больше удивляет, что после таких процедур они все еще выходят грабить людей, хмыкнула Рианна, которой не терпелось выместить злость за многочисленные поражения святой воительницы. Я все думаю, почему они не напали на нас, хотя было уже столько шансов это сделать, обратил я внимание на столь вопиющее несоответствие моим представлениям о разбойниках. Это было бы неблагородно с нашей стороны, мы ведь слуги вежливости, а не темное деревенское отребье, ответил Ликвот. Но я вижу, что вы договорили. Прискорбно, что вы не оставили нам другого выбора. В бой. Стоять, услышал я спокойный голос Айселии. Разбойники от такого чуть не сели прямо на дорогу. Я ощутил столько удивления, что и представить было сложно. Ликвот и его подчиненные смотрели на грациозную императрицу и просто не знали, что делать, пока лидер все-таки не принял решение. «Простите нас, ваше величество, бесы попутали наши светлые головы. Нижайше просим прощения, что прервали ваше тайное путешествие», поклонился разбойник, и отряд моментально разошелся в стороны, исчезнув в близлежащем лесу и поле. «Каха, а у тебя очень неплохо вышло», похвалил я девушку Кобольда, которая обняла меня. «Я знала, что ты оценишь», радовалась она. «И впрямь неплохо», уважительно кивнула Рианна. «Но что делать с разбойниками?» спросила Фила. «Их поймают сестры», — ответила Урсана. «Слуги вежливости действуют аккуратно и не убивают, так что особо серьезных наказаний им не впишешь. Но есть еще ребята похуже», — вздохнула святая воительница, а потом ухмыльнулась, поглядев на Каху. «На миг я тоже подумала, что императрица оказалась с нами. Оставшийся путь до города принцессы прошел без каких-либо происшествий. То ли разбойники предупредили остальных своих товарищей о важном госте, то ли здесь и впрямь было куда спокойнее. У ворот стояли внушительные стражники в черных доспехах с эмблемой на груди в виде зеленых капель, сложенных в виде лепестков красивого цветка. Доброго дня, уважаемые гости. Пройдемте с нами, ее высочество ждет встречи с вами», поклонился один из стражников и повел нас во дворец. «С сопровождением ходить определенно легче, впрочем, мы могли бы просто перенестись к точке телепортации, которых в этом большом городе было немало. Кстати, сам город заметно отличался от столицы. Здесь преобладал темный мрамор, площади были куда скромнее, однако главное, что бросалось в глаза, так это идеальная чистота и выверенные пропорции. Город будто строил исключительный перфекционист, который повсюду ходил с линейкой и указывал строителям на маленькие оплошности. Правда, из-за этого он казался каким-то пугающим своей излишней идеальностью, наверное. Впрочем, красотой он был не обделен. Земли Ремины славятся богатыми месторождениями мрамора, что позволяет строить восхитительные сооружения, создавать прекрасные статуи, барельефы и прочие изысканные украшения. Не возражаете, если во дворец мы войдем через тайный проход, чтобы не привлекать лишнего внимания? — спросил стражник, на что я лишь кивнул. Сегодня довольно много народа собралось, чтобы побывать во дворце нашей прекрасной принцессы и посмотреть на ее коллекцию произведений искусств. Поэтому ее высочество примет вас в своем втором зале. Как и сказал стражник, большинство горожан сейчас находились в окрестностях замка, так что мы проследовали чередой потайных ходов, чтобы в скором времени показаться перед большими вратами. Стражник спокойно открыл их и объявил: «Старшая принцесса империи Мернар в сопровождении герцога Алексея Мернарского в компании со свитой святой воительницей Урсаной». После этого он удалился и прикрыл за нами дверь. Стоило мне только посмотреть на принцессу, как сразу стало понятно, что общего языка нам с ней не найти. Глава 15. Принцесса. Разговор. Союзники. Аурунья, принцесса Айсели, великий стратег, защитница народа, герой Айсели, скульптор, ядовитая принцесса, скрытый титул, солнце в руках, скрытый титул. Так, постойте, а где уровень? Система даже не вывела знаков вопроса, как делает это обычно. Что за ерунда? Ладно, не стоит переживать лишний раз. Главное, не нервничать и проанализировать полученную информацию. Я знал, что она достаточно умна, но чтобы до такой степени совсем не рассчитывал. Как она вообще стала великим стратегом? Помимо этого, она народный герой и защитница нации, что делает любые конфликты с ней недопустимыми, ведь они чреваты войной между народами. С другой стороны, это может остановить ее от необдуманных действий по отношению ко мне и девчонкам. Скульптор, как я понимаю, таким образом она пошла по стопам отца, и раз титул я прекрасно вижу, значит, она сама его очень ценит. А вот следующие два титула несколько пугают. Первый явно говорит о том, что она добилась невероятных высот в освоении ядов, что делает нахождение рядом с ней крайне опасным мероприятием. Вероятно, она может отравить всех нас достаточно просто. А вот что касается последнего титула, то тут я вообще ничего не могу сообразить. Впрочем, Айселия говорила, что ее дочь владеет плазмой, возможно, это как-то связано с этой стихией, ведь если Аурунья владеет стихией света, то это будет совсем нехорошо. Что же касается самой принцессы, то она была очень похожа на мать. Золотистые слегка вьющиеся волосы, спадающие до плеч, голубые глаза, подобные чистому небу, прекрасное, приветливое лицо, светлая кожа и алые губы. Даже не знаю, почему я решил, что не смогу найти с ней общий язык. Она выглядела вполне адекватно и приветливо. Я не ощущал от нее опасности. Если бы я не знал всей истории, то воспринимал бы ее совсем иначе.